Уфки. Путь предстоял тернистый, с пересадкой в Малой Вишере, и, купив в дорогу тоненькую книжицу с интригующим названием «Смех сквозь слезы», Шалаевский устроился в электричке у окна, невообразимо грязного, слава богу, что без решетку. Анекдот. Психбольница. Доктор. Каменев из второй палаты Ленина бьет. Где ж он, сволочь, был в 1917 году? Еще один. Ленин в 1917 году. Товарищи, революция отменяется. Товарищ Дзержинский отчалил на рыбалку. Фигня, управимся без Дзержинского. Без него, может, и справимся, а вот без Авроры навряд ли. За пыльными стеклами хмурился ненастный день. Мчались в бешеной гонке столбы, и необъятное, на полсвета проплывала земля российская. Почерневшие, словно от горя, срубы, ворота, подпертые жердями, покосившийся штакетник вокруг хибар. Все серое, ветхое, без просвета. Родина, мать! В Акуловку Шалаевский попал ближе к вечеру, охреневший от контрреволюционного чтива и монотонности ландшафтов за окном вагона. Очень хотелось есть. И, выбравшись на перрон, он первым делом направил свои стопы на кормобазу при вокзале. Ресторация была без претензий, не возбранялась пить до поросячьего визгу, общаться громко и по матери, а будет в том нужда уткнуться хари в свеженакрошенный салат московский. Закончилась солянка. Лапшу возьмите по-монастырски. Крашеная хной официантка, шкапистая, с герпесом на губе и тонким пониманием жизни в глазах, приняла у Шалаевского заказ и вскоре принесла ту самую лапшу, мясо по-боярски с грибами и кувшинчик клюквенного кваса. Счастливо подхарчиться вам. Все сразу, на одном подносе. Хорошо, хоть не в одной посудине. Врезала слегка клиент по ушам. Так, детишкам на молочишко, отсчитала сдачу и, скользнув неодобрительным взглядом по паршивой Лаврентия Павловича Бороденке, отрулила на кухню. Господи, да чего ж мужик-то страхотный? Странно, но лапша была наваристой, мясо таяло во рту. И, напившись до отвалу кваса, Шалаевский внезапно почувствовал прилив оптимизма. А может, не так уж все и плохо? Сейчас он устроится в гостиницу на ночлег, завтра поедет в Марьино и в качестве нового хозяина заляжет в доме покойной Анны Федоровны. Кто проверять-то будет? Купил и купил. Главное — выждать время, осмотреться, а там видно будет. И с документами, и с извечным вопросом, как жить дальше. Вот ж правда, надежда умирает последней. Вытерев губы туалетной, нарезанной на манер салфеток бумагой, он вышел с кормобазы и направился в центральный квартал Акуловки, где, по рассказам аборигенов, находилась гостиница, кинотеатр и оплот местной демократии. Миновав перрон, Шалаевский спустился по ступенькам на землю, и в глаза ему сразу же бросились грозные буквы плаката. «Стой! По путям не ходить! Опасно для жизни!» «А куда ходить-то?» Он огляделся по сторонам и, заметив на фоне неба подвесной переход, до которого было топать и топать, не раздумывая, двинулся по шпалам. «Жить, — говорят, — вообще-то вредно!» Где-то свистел маневровый тепловоз. От бурых луж на щебенке знакомо пахло танковым парком. И Шалаевский не сразу понял, что три фигуры впереди направляются по его душу. Одна в милицейской форме, другая в железнодорожной, а на третьей был напялен пиджачишка со свекольной повязкой на рукаве, украшенной надписью «Контролер». Документы. У мента было две сопли на погонах, шеи в прыщах, и паршивые, и ржеватые усики. А когда он взялся за паспорт Шалаевского, обнаружил, что ногти у него сплошь изъедены грибком. — Так, Березин Дмитрий Александрович, почему нарушаете, гражданин? За хождение по путям положен штраф. Пройдемте-ка в отдел, будем составлять протокол. Он легонько ухватил нарушителя за локоть. Железнодорожник одобрительно кивнул давно не стриженным черепом, а контролер-общественник икнул и авторитетно подтвердил. — В натуре. — Мужики, протокол-то зачем? Шалаевский раздвинул махнорылость в понимающие улыбки и, изобразив всем видом крайнюю доброжелательность, — незаметно подмигнул сержанту. — Что мы, не люди, что ли? — Раз виноват, отвечу. Нахрена еще бумагу